Мы пошли, я чуть впереди, Алла за моим левым плечом. Через десяток шагов я повернул голову. «Мое почтение, Алла Викторовна, вы только что спасли меня от застенков. Это не стоило таких благодарностей. Юра, парень хороший, но чересчур старательный. Ему очень хочется поймать настоящего преступника, чтоб портрет на доску почета повесили. Вот он и проверяет всех подряд. Тем более спасибо. У меня с собой вообще ничего нет. Я ваш должник. Горсть Рафаэлла поможет искупить вину», с улыбкой сказала она. «Я ведь те все сама съела, никого не угостила даже. Самое малое, что я могу для вас сделать, тогда приходите завтра, часов 6, чай попьем». Я вскинул брови. «Просто чай, а у вас были другие предложения?» «Пока нет, но что-то мне подсказывает, что они появятся». Алла чуть замедлила шаг и, кажется, улыбнулась. «Тогда жду звонка». Она ушла первой, оставляя после себя легкий шлейф духов и ощущение чего-то необъяснимо теплого. «Все-таки я немного пересидел в прошлом. Стоило мне оказаться в подвале на своей стороне, как почувствовал головокружение, слабость, да к тому же и потом облило капитально. И я сидел на полу, рассасывая целую пригоршню карамелек, запивая их водой. Вспомнил почему-то песню «Суммир Инхециты», ту строчку в начале, про потную и грязную шею. Блин, у меня та же фигня, но не из-за жары. Вот как может человек, который не различает даже крупный шрифт в очках, замечать состояние одежды в темной прихожей? Надо бы рассказать об этом ученым, грядет открытие масштаба Нобелевки. Правда, зная отношение тети жени к медикам, у них вряд ли что получится. Опять ты, Сашка, в своем сарае сиди полдня, завела она шарманку, стоило мне переступить порог. Рубаху совсем свежую извозюкал, на тебя не настираешься, стирает машинка. Да и летом не всегда получается второй день вещь носить, начал я оправдываться. Сейчас душ приму, переоденусь, вот сменю замок и заберу ключ, чтобы не сидел там Сиднем. Пожалуй, лучше было промолчать, иногда жизнь ничему не учит. Я скачал тебе книги про миссис Марпл, Пуаро всего прослушала, ладно, послушаю, раз другого ничего нет. Не люблю я эту пенсионерку, она как Галька Харитонова, у нас в бухгалтерии работала, всюду нос свой сует, умничает постоянно, а толку чуть. Но мисс Марпл убийц разоблачала. Давай в Вудхауза скачаю, хорошо писал. Хочешь сказать, я не знаю, кто это, Сашка? Да я в жизни прочитала больше, чем ты подумать даже можешь. Ничего не хочу, выразил свое мнение. Ты чего злая такая? Со здоровьем что не так? Запор у меня, буркнула тетя женя. Выпила слабительное, а оно не действует. Завтра еще попробую. Масло вазелиновое и надо, ложку выпил, а потом только за унитаз держись, чтобы не улететь. Вспомнила бабка, как девкой была. Где ж ты его купишь сейчас? Одна дрянь разноцветная в аптеках, настоящие лекарства перестали выпускать. Ну вот, разговор ушел в привычное русло про более зеленую траву и людей, которых больше не делают. А масло я ей куплю, продается в аптеке нашей, сам видел, как бабуля покупала буквально на днях. Монолог о несправедливости жизни плавно перетек на кухню, где тетя Женя удовлетворилась кружкой чая с жасмином, который она ставила выше остальных сортов. Вот тут я и подступил со своим вопросом про далекое прошлое. Тетя Жень, а ты маме деньги давала? Ну, когда мы с Ленькой маленькими были. Зачем в это лезть? Маруси нет уже давно, что тебе с ее жизни? Здрасте, она моя мама, вот мне и интересно. Мы ведь не бедствовали, хотя зарплата у нее была не ахти. Только потом я понял, чего это ей стоило. И что, дело давнее. Тем более, тетя Женя замолчала, допивая чай. Сняла очки, протерла стекла подолом халата, снова надела. Да, помогала. Сестра же, у меня самой никого нет, а она с двумя пацанами одна осталась. Почему бы не помочь? Брала, с боями. Гордая была, Марусечка наша. Она вздохнула тяжело, отставила кружку. Налей еще половинку, Саня, пить хочется. Вот зачем ты этот разговор завел, как вспомнишь. Папаша твой, Кобелина, говорила ей, не водись с этим козлом. Не послушала, да и потом, может, стоило промолчать, и не умотал бы Стас, остался. А, не в тот раз, так в следующий. Я же сказала, половинку лей, это тебе хорошо, кроме спины, не болит ничего, а тут, каждый раз боюсь, что не добегу. Так что там с отцом случилось? Отстань, Саня, не береги душу. Я за свои ошибки уже покаялась. Все мы хорошие, да только не без греха. Она вздохнула и прикрыла глаза, устало опершись локтем о стол. «Сашка, Сашка, свидание с дамой, дело ответственное, они все замечают, от дырки на носках до плохо выглаженного воротничка, не говоря уже о таких серьезных вещах, как парфюм или стрижка. Мне немного легче, у меня уже есть репутация чудаковатого, но загадочного незнакомца, но пытаться повторить стиль жизни Сержа Гинзбура, покорявшего признанных красавиц небритым и в несвежей рубашке, не стоит. Что позволено Гинзбуру, не позволено Базилевичу. У него культовый образ, у меня риск услышать вежливое спасибо, но нет, как-то так, наверное. Я проковырял небольшую дыру в бюджете покупкой Рафаэлок. Дорогое удовольствие, хоть и не такое бесполезное, как цветы. Это хотя бы съесть можно, да и букет в прошлое я тащить не собираюсь. А то выяснится, что альстромерии еще неизвестны жителям СССР, а таких хризантем не видывал даже сам ботаник Николай Вавилов. И появятся новые вопросы о моем происхождении. Останусь не то моряком, не то инженером, имеющим доступ к ближней загранице. Это, кстати, отлично объясняет мое праздное времяпровождение и остальные непривычные для рядового советского гражданина вещи. Рассчитываясь на кассе в Пятерочке, посмотрел на другие изделия, непременные атрибуты успешного свидания. Впрочем, я лишь мельком изучил ассортимент. Что-то мне подсказывает, что время тончайшего латекса, сдобренного фруктовыми ароматами, еще не пришло. Оделся скромненько, безо всяких провокационных футболок и прочих выделяющихся из советской действительности вещей. А то вдруг бдительный милиционер Юра вдохновится моим гардеробом и повторно попытается потащить в околоток, даже солнцезащитные очки, старенький Ray-Ban Wayfarer, в таких еще Рой Орбисон ходил, не забыл оставить дома. В 6 вечера солнце светит не очень сильно, особенно в наших широтах. Когда я вылез из портала, то увидел рыжего пришельца. Он сидел у двери на улицу и будто ждал, когда его выпустят на волю. Хотя вроде как стены для него не препятствие. Но котейка подергивал рваным ухом в нетерпении. «Давай, человек, открывай. Что ж ты не приходишь?» – спросил я. «Вчера котлеты были куриные. Уж тебе бы точно досталось». Но ответа, как всегда, не было. И я просто открыл дверь, пустил вперед шмыгнувшую рыжую тень, и пошел уже знакомой дорогой. Алла явно к моему приходу готовилась. Надела легкое, но совсем не домашнее платье, подчеркнувшее фигуру. Макияж аккуратный, незаметный, только немного теней, чуть ярче губы. Запах духов, удивительно свежий, даже неожиданный. Это все я заметил, когда дверь открыла хозяйка. «Добрый вечер», — с улыбкой сказал я. «Это здесь требуются конфеты?» «Хороший пароль», — ответила Алла. «Почти как прославянский шкаф. Проходите, пожалуйста. Помню эти тапочки, обувал уже, и дорогу на кухню не забыл. То есть у нас неофициальный прием за столом, сервированным хрусталем и специальными праздничными тарелками, а дружеские посиделки на кухне. Хотя нет, это уже полноценный ужин, с салатом, уже появившийся в продаже молодой картошкой и козырным рецептом советских женщин, мясом по-французски. Плюс традиционная колбасно-сырная нарезочка, откровенно обозначающая доступ к дефицитам. Венчала это великолепие бутылка импортного алкоголя. Красный полусухой горячий привет от болгарских братушек под названием «Медвежья кровь». «Ну вот, оговорили, чаю попить», — опечалился я. «Знал бы, что такое великолепие. Предупреждать надо, озаботился бы посильным участием». «Да бросьте, Александр», — махнула рукой Алла. «Не обеднею. Советского врача благодарное население напоит и накормит, но в следующий раз выпивка за мной. А вы уже назначаете мне свидание?» — усмехнулась она. «Времени не теряйте. Ну, мало ли, вдруг понравится. Ну-ну, мойте руки, ваше полотенце синее, слева висит». Мясо оказалось пристойным, не пересушенным и не слишком жирным. Под бокал красного пошло просто идеально. «А вы рассказывали про Стамбул», — ввернула в разговор Алла, — «когда я смаковал вино. Много раз там были, много. Хороший город, красивый. Только одна беда, ровного места нет, одни горы. За день можно так набегаться, что ног не чувствуешь. И жуликов много. Как это? Ну представьте, идете вы, никого не трогаете. Впереди чистильщик обуви вдруг роняет щетку. Вы поднимаете и говорите: «На, брат, потерял». Он тут же предлагает почистить вам ботинки, якобы в благодарность. А потом выставляет цену, будто обувь вам продал. Ужас какой. И что же делать? Да не поднимать ничего. В кафе могут принести меню, там цены, просто праздник, за копейки пообедать можно. А потом выставляют счет и показывают другое меню, где цены в 10 раз выше, или принесут воду, думаешь, просто так, но в конце требуют оплатить. Нация торгашей, презрительно добавил я. Так что же, голодным ходить, зачем? Есть столовые от местных властей, там дешево и сердито, то что надо советскому гражданину, засмеялся я. Врать про Турцию можно что угодно. Кто знает, существуют сейчас ресторанчики с буквами ИП в названии. Главное, проверить это невозможно. И, конечно, стоит уворачиваться от вопросов о ценах. А то я даже примерно не представляю, какой курс лиры к рублю в 84-м. Но обошлось. Видать, у Аллы голова кругом пошла от описания Софии, Сулеймания, Голубой мечети и Галатской башни в смеси с рассказами о стритфуде. Советскому человеку что шавуха, что балык и кмик, недоступная экзотика. А новость про сокодавилки на каждом шагу, где хоть гранатовый, хоть апельсиновый фреш приготовит при тебе, и вовсе вогнала бедную женщину в ступор. Я говорил. Алла слушала внимательно, но постепенно ее глаза начали слегка рассеянно блестеть. Роль Синдбада-морехода начала откровенно утомлять. Карьера блогера, способного трындить несколько часов не умолкая, не для меня. Да и Алла начала уставать от такого количества информации. К тому же в голове не пропадала мысль, что сегодня я впервые полез в портал второй раз за день, как бы это ни привело к нежелательным последствиям. «Спасибо огромное», — сказал я, вставая из-за стола, — «но мне пора». «Да что вы, Александр, время детское совсем, посидите еще», — предложила хозяйка. «Не сегодня, Алла, мне и вправду идти надо». Она вдруг подошла ближе, ее губы легко коснулись моих, раз, а потом, почти без паузы, еще раз, дольше, крепче. Я осторожно положил руки ей на талию, пытаясь притянуть ближе, но она вдруг отстранилась. «Нет, хватит, не сегодня». В голосе прозвучало что-то такое, что отбило любое желание спорить. «Что ж, значит, не сегодня». Глава 12. Вернулся я домой воодушевленным. Не сказать, что в припрыжку, возраст не тот, да и стиль не мой, но шаг стал пружинистей. И, кажется, это заметила даже тетя Женя, обладая своим, сугубо избирательным зрением. «Радостный ты, Сашка, какой-то, с чего бы? Неужели бабу нашел? Дело, конечно, ты помнишь, мы договаривались», оборвал я ее матримониальные рассуждения. «Так что подумай, стоит ли продолжать этот разговор, эти границы я обозначил сразу, в первый же день по приезде. Помощь, да, участие в моей личной жизни, нет. Может, тете жене и хотелось бы обсудить, почему я потерял работу и как это было или сколько можно жить бобылем, но угроза уехать подействовала. Я не шутил, и она это поняла, и с тех пор правила соблюдались. Женат я был дважды, один раз, по любви и безболезненно, второй, по глупости, но тоже почти без потерь. После этого понял, что длительное совместное существование, не мое, отношения, пожалуйста, если обе стороны уважают границы, а семья, нет, спасибо. Аргумент про стакан воды на смертном одре меня не убеждал. В конце концов, я ведь тоже могу поинтересоваться, почему сама тетя Женя, овдовев в далекой уже молодости, так и осталась одна в четырехкомнатных хоромах, но это было бы больно, а боль причинять я не хотел, так что сохраняем нейтралитет, и всем от этого только лучше. А с Аллой, честно, не знаю, что на меня нашло, не влюбленность, и даже не вожделение, просто не хочется, чтобы все это вдруг прекратилось. Она чем-то зацепила, спокойствием, улыбкой, тем, как держит дистанцию, неважно, главное, теперь на той стороне кто-то вроде бы ждет, а значит, и сам я там, не просто турист. Это в школьную пору чудесную девочке достаточно кафе мороженого и похода в кино. Дамам постарше нужны более весомые аргументы намерений мужчины. Конфеты, хорошо, но мало. Да, можно купить еще рафаэлок, практика показала, это работает. Но надо что-то посущественнее, какой-нибудь хрестоматийный дефицит, цветы, мимо, думал уже об этом. Нет, а вот еда, универсальный ключ. Колбасу с сыром видел, Алла сама говорила, что носит, особенно заведующим. Все через них, дефицитные лекарства, оформление посыльного листа для получения инвалидности, сроки выписки, правильность диагноза. Они могут как помочь, так и навредить. Идем дальше. Заморские фрукты, вон, в пятерочке этого добра навалом. От мифических бананов до совсем уж невиданной при советской власти экзотики под названием помело, или грейпфрутов, и никаких штрих-кодов. Вот только объяснить их появление. Я ведь, согласно легенде, в Новоторске уже неведомо сколько отдыхаю. Какой банан выдержит такой срок хранения? Икра. В этом году явно случился кризис перепроизводства, ее предлагали везде, причем по акции, что говорило о серьезном затоваривании складов. С качеством можно было и проиграть, читал о таком. Но я сделаю хитрее. Баночку куплю, а содержимое, чтобы никаких опознавательных знаков не осталось, переложу в безымянный пластиковый контейнер. Заодно и попробую. Сойдет за контрабанду, мол, приятель с Камчатки передал. Ни упаковки, ни этикеток, чистый подарок. Операция по подготовке серьезного презента завершилась в кратчайшие сроки. А что там готовится? Зашел в магазин, потратил деньги, и получай, что хочешь. Уже подходя к кассе, я оглянулся на витрину с колбасой. Вот Федор ни разу не заведующий, а я ему за помощь только копеечный фонарик отдал, а подарок переложу в простой полиэтиленовый пакет. Конечно, в подвале наверняка есть грызуны, но можно подвесить сверток к потолку. Вот это я молодец. Сам удивляюсь, насколько. Как хорошо, что не надо гадать о времени суток. Вот сколько здесь, столько и там. Так что перелез я в 5 вечера. Алла в это время точно после работы домой пойдет. Она сама говорила, что не любит задерживаться. Позвоню из телефона автомата, чтобы не быть хуже татарина. В любом случае даме надо подготовиться, макияж поправить, прическу освежить. Минут 5 я потратил на прилаживание свертка с подарком для Федора. Под самым потолком очень удобно висела лампа, вернее, ее останки. Пока подтащил поддоны, пока приладил. Зато получилось на славу, ни одна крыса не доберется. Хорошо, что сегодня прохладно, всего плюс 18, пришлось надеть ветровку. Вот в карманы куртки все гостинцы и уместились. Интересно, кот-призрак грызунов ловит? Проверить трудно, после того случая, когда я забил нору крысам битым стеклом, они вроде не появлялись, и здесь я следов пребывания не замечал. Блин, с колбасой этой позабыл об осторожности. Сунул ключ в замок, повернул два раза, собрался уж выходить, и только тогда услышал, как кто-то, тяжело вздыхая, идет по дорожке. Так и простоял, держась за ключ в замке, несколько минут, пока не удостоверился, что никого нет. Будка с телефоном-автоматом стояла на том же месте. А куда ей деваться? Бросил в прорезь двухкопеечную монетку, набрал выученный наизусть пятизначный номер, а в ответ одни гудки. Попробовал еще раз, тот же результат. Может, в магазин вышла, или мусор выносит. В конце концов, я не предупреждал. Ладно, погуляю минут 5, попробую еще раз. Начал открывать тяжеловесную металлическую дверцу и услышал сзади возмущенный женский возглас. Смотреть надо, а что я могу? Будочка довольно узкая, разворачиваться в ней, то еще испытание. Вот и выходишь наружу, пятясь. «Ой, Александр, это вы?» Я буркнул что-то в ответ, и вдруг понял, кто меня окликнул. «Да уж, многозадачность, не моя суперсила. Здравствуйте, Алла. Представляете, звонил вам, никто не отвечает. Шел вот мимо, знаете, думаю, дай, позвоню. На работе пришлось задержаться. Бумаг много скопилось. Ну раз вы тут случайно оказались», довольно иронично заметила Алла, «приглашаю к себе. Или у вас другие планы были?» «Так, собственно, за этим. Вот. Странно, откуда такой приступ косноязычия? Вроде всю жизнь был из тех, кто за словом в карман не лезет. А тут блею как влюбленный восьмиклассник на первом свидании. Ладно, с морально-волевыми разобрался, рядом с дамой пристроился, можно идти. В помощи та не нуждается, в руке держит только сумочку. Сразу предупреждаю, у меня дома бардак. Утром так спешила, что убраться не успела, да лишь бы сверху не лилось. Шутки за 300, наше все. Но что еще говорить, когда звучит такое вот заявление? Я был совсем недавно в этой квартире, максимум бардака, который там можно увидеть, немытая чашка в мойке. Кокетство, короче, не угадал. Не только чашка, прямо на кухонном столе, но еще и тарелка с ложкой. Для среднестатистического мужика бардак – это туалет пивного бара в пятницу вечером. А когда надо ерунду какую-то в пределах одного помещения переместить, и сделать это можно за пару секунд, то не в счет. Я, конечно, стоял в прихожей и делал вид, что долго разуваюсь, пока не получил разрешение. Ну не стойте, проходите. У меня тут для вас сюрприз. К чаю, наверное. Я вернулся в прихожую, вытащил из кармана контейнер, в который совсем недавно переложил содержимое двух баночек икры. Чуть крупновато и слегка пересолено, но вполне съедобное. Для советской гражданки, даже и с некоторым доступом к дефициту, Самое то, не вынос мозга, но событие не рядовое. А во, сказала Алла, взяв контейнер и повращав его, будто пыталась заметить какое-то несоответствие. Неожиданно, серьезный гостиниц, дешевле Рафаэлок, кстати, но тоже конфеты, хоть и иностранные, а это икра, один из главных символов достатка. Как-то общение стало слегка натянутым, что ли. Нет, мы болтали, Алла вполне искренне смеялась над моими шутками и анекдотами на грани, но чувствовалась какая-то недосказанность. Вот вроде прямо сейчас она параллельно с нашим разговором думает над чем-то еще. Может, на работе проблемы какие-то, но нет, я не буду ее спрашивать. Музыку Алла включила чуть позже, и даже извинилась, что сразу этого не сделала. Как же назывались эти сборники для дам среднего возраста? Обычная фоновая музычка, саксофон непритязательно выводит нечто легкое и романтичное. Но вот сейчас вспомнил, пользовалась эта жвачка устойчивым признанием. На третьем месте после арабесок и альбома Челентано Соли. Спрошу у Валеры, если не забуду. Вернее, если будет интересно. К поцелуям мы перешли довольно неожиданно. Для меня, так точно, переход между моментом, когда я еще сижу и пью чай, и тем, когда мы уже стоим и пытаемся одновременно проникнуть в одну и ту же точку пространства с разных сторон, как-то вылетел из головы, в памяти не сохранился. В любом случае мне это понравилось. Очень свежо. Давненько я такого не переживал. И вроде переход к следующему шагу был логичным. Мы же не пионеры, люди взрослые, что тянуть. В зрелом возрасте есть свои плюсы, не может не быть. По крайней мере, присутствие некоторой упрощенности в отношениях, один из них. Но что-то пошло не так, стоило мне начать исследование поясничной области хозяйки, как она сразу оттолкнула меня, не грубо, не, довольно мягко даже, но весьма прямолинейно. «Нет, Саша», — выдохнула она, — «пожалуйста, не надо, прошу вас». «Ладно, я не горячий горец в состоянии гона, я все понимаю, но говорить ничего не собираюсь». И не потому что дышу как загнанная лошадь, что неудивительно, после таких-то экзерсисов. Просто у меня никаких претензий вот прямо до этой секунды не было. Так пусть их выскажет другая сторона. Извини, Алла внезапно перешла на «ты». Просто, я слишком боюсь этого. Мне кажется, что я потеряюсь в этом, если, понимаешь, в итоге ты пропадешь, и это, будет больно. «Окей», сказал я, «никаких обид». «Пойду я тогда, наверное, извини, что побеспокоил». А вот плакать было явно чересчур, не стоило этого делать. Более поганым бывает только предложение дальнейшей дружбы. Уже обуваясь, я увидел висящую на стене декоративную тыковку. Помнится, читал о старинном украинском обычае дарить тыкву неудачливому жениху. Пипец как символично. На улице уже я точно успокоился. Что произошло? Да, в сущности, ничего. Ну, сорвалось приятное времяпровождение, не трагедия же. Да, дама симпатичная. Да, были намерения. И что, жизнь большей частью состоит из несбывшихся желаний. Сдается мне, тут не последнюю роль сыграло мое внешнее сходство известно с кем. А у Аллы, похоже, сценарий брошенки крепко засел в подкорке. Мол, один раз уже доверилась, и хватит, второй раз в ту же реку не полезет. Или ее отпугнула моя таинственность и риск, что я исчезну внезапно и навсегда. А может, и то, и другое. Непонятный мужик с внешностью козла из прошлого. Как-то так, но обидно, себя-то обманывать незачем. Ну и все, пора домой. Лягу, включу какого-нибудь старого блюзмена и слегка себя пожалею. Лорд, и ворк фиви лонг ярс форане ваман, аншехатхе нервито китск мяут. Вот ведь в тему. Прямо не песня, а диагноз. Я уже подходил к подвалу, когда услышал изнутри, как голос диктора объявил. А сейчас для слушателей маяка звучит бразильская бахиана композитора Вилла Лобоса. Задрали своей бахианы, пробормотал Федор. Каждый божий день, сколько можно уже, давай траву у дома. И запел, неимоверно фальшивя. Земля, гля буду, в натуре. Я постучал в дверь и покашлял. Саня, заходи, крикнул Федор. Давно тебя жду. Привет. А как ты узнал, что я здесь? Элементарно, Ватсон, прокряхтел он, подражая голосу актера Ливанова. Ключа на гвоздике нет, значит, ты снаружи. Сам рассказывал, что долго здесь находиться не можешь, вот я и решил подождать. За колбасу, кстати, спасибо, духовитая, мировой закусан, так я не бухаю. Так, с чаем бутерброды поем. Тебе чай черный или зеленый? О, на горизонте появились богатые родственники, с издевкой произнес Федор. Говорино уже, Ни хрена к хорошему привыкать. Краснодарский номер 36. Наше все. Или слона доктора подгонит за услугу какую. Мне пойдет. Вон, аванс получил сегодня. Уже и праздник. Слова об авансе больно ткнули. Я вспомнил, что Федору осталось жить всего 2 месяца. Его и забьют до смерти в этот же день, только в сентябре. Тут и правда, сорт чая, мелочь. Чего молчишь? Задумался что-то. Да так, вспомнилось, грустное. Слушай, а ты обычно когда с работы уходишь, бывает в 6, или даже позже. Что мне дома делать? На стены выть? У меня даже телевизор поломался. А приемник, вот, с собой. На кухне еще радиоточка висит. Тоже бахия ну крутит, будь она неладна. Как заведут, аж душу вынимает. Или еще хуже, сонату для фортепиано номер 23. Чрезвычайно примечательно, дорогие слушатели, что аппассионату очень любил Владимир Ильич. Тьфу, Федора даже передернуло, а меня с нее мутит. Слушайте, Харитон Прокофьевич, свои валенки и не выпендривайтесь, вспомнил я старинный анекдот. Да уж, хохотнул Федор, про меня, может, сказать, и плевать на фатализм. Обидно, что этот хороший мужик вот так глупо погибнет. Я даже набрал воздуха, чтобы начать говорить, но потом передумал. Мысли по этому поводу есть, но лучше я их озвучивать не буду. Вместо этого я спросил, у тебя в авансе есть какой-нибудь рубль мятый и рваный, давай поменяемся. Я тебе металлический дам взамен, с любителем Бетховена. Порылся в кармане и достал монетку с профилем Ленина. Все эксперименты ставишь, если ветхий, до твоего времени не доживет, ну, держи. Федор вытащил тощую стопку купюр из кармана, перебрал и дал мне рубль. Бумажка и правда, непонятно почему задержалась в обращении, когда я взял ее, она повисла в руке как тряпочка, и гвоздик какой-нибудь, или шурупчик, этого добра у меня валом, держи, бесплатно, переход дался тяжко, не знаю, по какой причине, но всего лишь 3-часовое путешествие вызвало жесточайшую слабость, чтобы прийти в себя, съел целую горсть карамелек, только после этого отпустило, измерил глюкозу, 3,2, бросил в рот еще конфетку, и полез в карман за вещами из прошлого, что и следовало доказать, ни рубль, ни пара болтиков путешествия в будущее не выдержали, труха какая-то, положил поудобнее фонарик, чтобы было видно, куда вставать, и узрел призрака, котейка сидел, совершенно неблагородно пытаясь поймать зубами блоху на правой задней лапе, наконец у него получилось, и он тут же уселся, уставившись немигающим взглядом, что смотришь, посмеялся бы, да не можешь, ничего у меня сегодня не вышло, пойдем домой, покормлю тебя. Кот подошел ко мне, потерся лбом о ногу, и ушел в тот угол, откуда я только что вылез. Да уж, даже загадочная животина не желает со мной общаться. Саша, дорогой, где тебя носит? Начала тетя Женя, стоило мне войти в квартиру. Завари мне чай, будь добр, и не пускай ты сюда этого кота уже. Он на меня смотрит, словно я должна. Представляешь? Сидит, пялится, а я начинаю думать, что этой скотине отдать, чтобы отстала. Я видел его на улице, так что успокойся, больше он тебя сегодня не побеспокоит. Сейчас поставлю чайник, только сделаю ромашковый. Ты и так спишь плохо. Ирод ты, Санька, у меня жизнь хреновая, и ты со своей бурдой еще. Хорошо, если не ромашка, то мелисса с мятой. Я пошел на кухню, завозился с чайником, и вдруг услышал из тетежениной комнаты грохот. Упала, что ли? Бросился туда, и увидел мою тетку, лежащую навзничь на полу. Она раскинула руки, будто пыталась начать обнимать кого-то. Тетя Жень, ну что же ты? Давай, подниму. Не ушиблась, и только сунув ладонь ей под затылок, я вдруг понял, что она не дышит. Глава 13. Наверное, когда я увижу Аллу в следующий раз, надо поблагодарить ее, что отшила, иначе я попал бы домой слишком поздно, а потом бы корил себя, что мог помочь, на самом деле никто бы не помог, сердце просто остановилось, а удачные домашние реанимации, да еще и в таком возрасте, это не научная фантастика, это мне судмедэксперт сказал, а мнению специалиста стоит доверять, первые минуты я пребывал в ступоре, просто не знал, что делать, позвонил в скорую, там отреагировали спокойно, сказали, что приедут. Прибывшие медики зафиксировали смерть, вызвали ментов, мол, надо вскрытие, такие правила. Короче, закончилось все не скоро, и я успел позвонить инициатору, двоюродной сестре. Люба ответила не сразу, может, спала уже, 12-й час, будний день. Но первое, что спросила, было, умерла, Да, а ты прямо телепатка. Саша, ну а чем ты можешь звонить в такое время? Не о прокисшем молоке, правда? Это Бродский. Слушай, вот только стихи осталось обсуждать. Что с похоронами? Не знаю пока. Ее забрали на вскрытие. Блин. Послушай, иди тогда с утра в морг. Ну где они там вскрывают? Узнай, когда дадут справку о смерти. Наверное, у них есть похоронное бюро. Короче, узнай, сообщи потом. Как не вовремя. У меня тут, извини, Саш, это я спросонку, наверное. Нужна будет помощь, свистни, я Колю отправлю к тебе. Вот только любимого мужа мне тут не хватало. Бывает же такая несовместимость. Человек вроде не козел, не чавкает за столом, даже вежливый. А рядом находиться не можешь. Как Федор про Бахиану сказал, аж душу вынимает. Ничего сложного, в отличие даже от недавней истории. Как в магазине, заплатил, выбрал, получил. Ситуация упрощалась еще и тем, что родственников у тети жени было совсем мало. Только я один, да Люба со своей семьей. Ну и плюс соседки. Камерные похороны. После поминального обеда, когда Коля пошел курить, сестра снова села за стол, с которого только что убрали тарелки. Садись, Саша, разговор есть. Признаться, сказано это было таким тоном, что я на секунду заподозрил, что сейчас договоренности порушатся, и она начнет требовать свою долю. Все же я знал Любу с детства, но люди из-за гораздо меньшей разборки прямо на краю могилы начинают устраивать. «Говори», — ответил я, располагаясь напротив. «Вот это тебе», — она расстегнула сумочку и вытащила оттуда большой конверт из плотной бумаги. «В такие запечатывают документы, чтобы не складывать их». Она достала сначала бумаги на квартиру и подала мне. Я видел копии, и даже удивился, что тетя хранит оригиналы где-то отдельно, но детальных раскопок не проводил. Потом, завещание, все официально, гербовая бумага, штампы, подпись нотариуса. Взглянул на дату, за месяц до моего приезда. Текст был довольно лаконичным. Квартира и денежные средства, находящиеся на счетах аж в трех банках, доставались единственному наследнику, Базилевичу Александру Станиславовичу, родившемуся 5 декабря 1971 года в городе Новоторск. А ведь она могла просто не показывать. Все в руках у Любы было. Мало что кому обещал. Спасибо, конечно, я зачем-то перевернул бланк завещания, будто ожидал увидеть там дополнительную информацию. Сашка, вот скажи, что ты за человек такой? Подумал ведь сейчас, что я тебя намахать могла. Подумал, но ты же не обманула. Эх, Саня, она наклонилась через стол и разворошила мне волосы на темечке. Я же люблю тебя, у меня ты один остался. Неужели я за сколько-то там тысяч баксов совесть продам? Договоры из банков, тетя Женя говорила, где-то в ящике комода. Я видел, ну да, чтобы счетовод деньги не заметил, грустно улыбнулась Люба. Все, мы поедем, завтра на службу, на один день всего и отпустили. Звони, на ту сторону я собрался только после того, как отметили 40 дней со дня смерти тети Жени. Я не забыл, просто впал в какую-то апатию, ничего не хотелось, и мысли про ту сторону я лениво отгонял. Ну что там сейчас делать, Валеру охмурять? Он уже давно завербован с потрохами. Каждый раз как прихожу, начинает смотреть влюбленными глазами, не на меня, слава богу, на рюкзак, в котором лежит очередное богатство. Наконец, я отогнал лень, выбрал на той стороне день с хорошей погодой, собрался и полез в портал. Давненько меня здесь не было, даже паутиной проход затянуло, и она противно налипла на лицо. Встав на той стороне на ноги, я вытерся влажной салфеткой, а потом долго думал, куда ее деть. Анахронизм ведь. В итоге сунул в кармашек рюкзака. Валера встретил меня как родного брата, вернувшегося из дальних странствий. «Дядя Саша, здравствуйте. А я уже думал, не случилось ли с вами чего? Жив, как видишь, готов, как пионер, дядь Саш, ради хорошей музыки. Будет тебе хорошее, садись». Пока меломан наслаждался музыкой, я читал. Все тот же Жюль Верн, славный 12-томник с серыми обложками, издававшийся еще в 50-х. Наверное, шестой том будет последним. Сил моих больше читать это нет. Как я в детстве от этого всего с ума сходил. Ну вокруг света за 80 дней еще куда ни шло. Но вот это в стране мехов, за гранью. Скука смертная и снег. Дошел до четвертой главы и от нечего делать начал читать в конце тома статью какого-то Щербакова о Филиасе Фогге. Вот как надо писать научпоп. Все по делу, простым языком, доступно. Даже я понял всю правду о линии смены дат. Хороший альбом, с видом знатока сообщил Валера, снимая наушники. Кто это? Snowy White, перевести можно как «снежная белизна». Несмотря на псевдоним, похожий на стиральный порошок, играет качественно. Обратил внимание на песню «Bird of Paradise», 11 недель в британском хит-параде. Такая вещь не может быть без подражателей. Уверен, года не пройдет, кто-нибудь похожее выдаст. Хорошо делать предсказания, когда знаешь наперед. «Brothers in Arms» – великая песня, спору нет, но похоже, что не говори. А еще разок можно послушать, только одну песню. А новый альбом Гилмора слышали? Это какой? «About Face». Слышал, конечно. Состав там собрался звездный. От Стива Винвуда и Рэя Купера до Джона Лорда. Но на выходе, я бы сказал, что на любителя. Даже добавлю слово «большого». Ничего выдающегося. Если хочешь, принесу в следующий раз. Ну раз вы так говорите. Хотя Лорд, Валера, Пепломан. Он с придыханием говорит о всех альбомах группы, даже первых двух, с Эвансом, которые слова доброго не стоят. Слышал все, с ними связанное. Даже жалкие потуги Гиллана и сольники Гловера и Лорда. И это добро без исключения получало от него самые высокие оценки. Ладно, в хитиснаке, временами вполне годный проект, спору нет. Из песен Рейнбов можно соорудить неплохой сборник, часа на два, наверное. Но такое почти религиозное поклонение. Это пройдет со временем, конечно. Но сейчас я собираюсь этим фанатизмом воспользоваться на полную катушку. Кстати, слышал, Deep Purple воссоединятся в золотом втором составе. Альбом скоро выйдет. Да ну-у-у-у. Валера сел на стул, глядя, будто узнал от меня, что за углом приземлилась летающая тарелка с инопланетчиками. Когда узнаю подробности, сообщу. Ладно, до встречи. Я честно выждал две недели. Валера должен был дозреть. У него сейчас качественно новый этап начался. Перед этим он просто новую музыку слушал. В хорошем качестве, но не невесть что. Прошло бы время, и все это появилось своим чередом. А тут на горизонте то, во что и не верил даже. Нет, один раз я на той стороне был, отнес Федору пакет с продуктами. К колбасе добавил чай. Будет знать, как издеваться. Валерий, я скачал бутлег Рейнбов. Оказывается, у них и в 84-м были концерты. Три штуки в Японии. Качество так себе, кто-то писал из зала, но сам факт. Вот что значит дефицит желаемого продукта. Это понять очень трудно, когда ты можешь скачать все альбомы, лениво рассуждая, чем германский релиз хуже японского, и где звук чуть глуше, да еще и перебор с высокими частотами. И бутлеги за все годы существования группы лежат одним архивом, и ты можешь только посочувствовать и музыкантам Рейнбов, и персоналу, когда они фигачили по сотне концертов в год, производя натуральный чёс по Европе и Японии. А тут до сих пор разговоры из серии «У одного чувака есть знакомый, который встречался с моряком, и тот в Швеции ходил на Блэкмора. А там, может, и зал не полный был, и билеты в последний час продавали за копейки, так что и советский моряк мог купить». Валера слушал. «Я не мешал. У меня вон, есть пятый том Стивенсона. Отличный писатель, как я мог предпочесть ему Жюля Верна. Наверное, у меня что-то в голове не в ту сторону сдвинулось. Уир Гермистон, супер роман. Жаль, не закончен. Намного сильнее «Острова сокровищ». Потом еще раз перечитаю. А сию минуту надо возвращаться к Валере. Он уже теребит в руках наушники. Закончилось, значит. Ну что, мощно, ответил он. Я, собственно, других оценок не ждал. Это ж Блэкмор, живое воплощение гитарного бога. Помнишь, я говорил, что выпустит новый альбом Пеплов? Лениво спросил я, засовывая в книгу закладку. Да, насторожился Валера. В октябре выйдет, 29 числа. Называется Perfect Strangers. 8 треков, ровно 40 минут звучания. Полтора месяца почти, разочарованно сказал Валера, тяжело вздохнув. Одну песню можно послушать сейчас. Так что же вы молчали? Пожалуйста. Да уж, только что было битых 2 часа концертной записи любительского уровня, и тут в уши парню хлынул чистейший звук, сначала клавишные, потом быстрый отбив баса, и вот уже Гиллан поет бодрую песню, полную прозрачных намеков про заход через заднюю дверь. В полный осадок Валера выпал от гитарного соло Блэкмора на 4-й минуте. Сомнений тут остаться не должно, никакие подражатели такое не сыграют. Отпад, только и сказал Валера. А весь альбом услышать хочешь? Слегка улыбаясь, спросил я. Валера поверил сразу. Думаю, к этому моменту он пребывал в твердой уверенности, что у меня прямой канал связи с ими, или Полидором, не помню уже, где Диэйп Пурпли записывалась тогда, и, что надо, задал он ключевой вопрос, сущая ерунда, я помолчал, пока сворачивал наушники и складывал их в рюкзак, надо нанести травму одному молодому человеку, в смысле, в прямом, за слова отвечать надо, я тебя за язык не тянул, когда ты клянчил новые альбомы, и обещал, что сделаешь за это что угодно, говорил, да, растерянно кивнул Валера, не переживай, убивать и калечить никого не придется, сильный ушиб, перелом конечности, не более того, просто чтобы человек недельку-другую отдохнул, но как, ты парень взрослый, физически крепкий, придумаешь как, бери бумажку, пиши, Базилевич Леонид, 22 года, Красных Конников, 15, записал, знаешь, где это, да, прошептал Валера, он ходит на дискотеку в ДК железнодорожников, в пятницу, субботу и воскресенье, домой возвращается ближе к полуночи, понял, он высокий, 1,85 м, брюнет, носит небольшие усы, запомнил, Валера, да, дядь Саша, на моего подельника было тяжело смотреть, он будто сморщился в два раза, лишь бы плакать не начал, срок у тебе, до понедельника, понял, я наклонился ближе и тихо сказал, Валера, без истерик, все предельно просто, а за что его, кажется, мы договаривались, спрашивать могу только я, кроме этого, дам тебе денег на 747-й якой, ты же сам говорил, что есть на примете, 2000, Валера широко открыл глаза, правда, дядь Саша, сработал козырь, а КГХ-747, мечта любого советского меломана, неубиваемый аппарат с отличными характеристиками, ценник конский, конечно, но как раз я могу себе покупать такие вещи довольно часто, правда, только здесь и без возможности экспорта, но это уже, как говорится, нюансы, правда, я свое слово держу, записи, Дека, все будет твоим, как только я увижу указанного человека в больничке и в гипсе, сделаю, надежда на Валеру у меня твердая, не пройдет и года, как он сядет за хулиганку, в пьяной драке раскроив кому-то лицо розочкой, ведь не первый раз в жизни он будет драться, в понедельник, 24 сентября, все прогрессивное человечество отмечало день рождения славного сына советского народа, верного ленинца, генерального секретаря ЦК КПСС Константина Устиновича Черненко, в просторечии, Кучера. Сегодня он заслуженно станет трижды героем социалистического труда. Короче, днюха у мужика. Я за именинника рад, но не до того сейчас. Я иду в студию звукозаписи. 10 утра, как-никак, должна быть открыта уже. Деньги нес с собой. Купил по объявлению, как раз утром получил. Сотки, полтинники, четвертаки и червонцы. Всего 2500. Мне, как уже говорил, не жалко. Если эти фантики могут спасти брата и тем самым не прекращать мамину жизнь в бесконечный кошмар, я принесу еще. Прямо на улице практически столкнулся с тетей Женей, моложавой, в модном бордовом плаще, на голове умопомрачительная завивка. Почти ноль косметики, разве что губы чуток подкрашены. Именно так должен выглядеть освобожденный парторг крупного советского завода. Хорошо, что я ее вовремя заметил и обошел по широкой дуге. Как-то не очень хотелось с ней встречаться. Не только Алла способна уловить портретное сходство со Стасом. Так что, нет, да и что бы я ей сказал. Странно, но у Валеры было еще закрыто. И лампочка сигнализации горела, значит, с охраны не снимал никто. Замели в кутузку, или сам огреб от брательника. Но нет, опоздал просто. Вон, идет, понурись. Что, Иванушка, не весел, что головушку повесил. Сейчас узнаю. Валера отпер замок. Вошел внутрь, через минуту погасла сигнализация, значит, отзвонился на пульт охраны, мой выход, входная дверь здесь слегка поскрипывает, думаю, Валера специально не смазывает петли, чтобы слышать, если кто пришел, вместо колокольчика, через 10 минут приходите, крикнул Валера из кладовки, в которой хранились пленки, еще не открылись, да мне все равно, здравствуйте, дядя Саша, уже не так уверенно сказал парень, ну, не томи, сделал. «Деньги я принес». Он покраснел, потом побледнел, на лбу выступили капельки пота. «Я не смог», — выпалил он. «Что хотите, делайте, я такое». «Да ты что, Валера?» Попытался я сказать, но голос не вышел. Только рука непроизвольно сжалась в кулак. «Что мне с ним делать?» «А ничего, это ни на секунду не остановит Леньку. Точно так же, как и тогда, он скажет свое. не бзди, Саня, все будет ништяк, и уедет, чтобы уже не вернуться. Что-то мне совсем тяжко стало. Пошел и сел на лавочку, по-стариковски, с подкошенными ногами. На кой ляд я водил хороводы вокруг этого Валеры, хвост распушал, эрудицией козырял. Надо было познакомиться с каким-нибудь санитаром в больнице, напоить его пару-тройку раз, и все. Да ничего бы не получилось. Как говорил Федор, гомеопатическая вселенная не даст, или гомеостатическая, какая, к черту, разница, ни хрена у меня не вышло. Ой, мужчине плохо, защебетал возле меня девичий голос. Ира, давай посмотрим, видишь, не в себе человек, может, ему в больницу надо. Я поднял голову. Точно, девчонки из медучилища, наверное, на занятия идут, белые халаты в руках держат свернутыми. Спасибо, девчата, как можно спокойнее сказал я. Все нормально, так, задумался просто, и чтобы доказать свою состоятельность, встал и пошел в сторону больницы, пойду домой, а там мне никто не помешает, и уже возле ворот, поравнявшись с будкой телефона-автомата, я увидел того странного милиционера, который хотел меня отвезти в участок для выяснения личности, как его, Алла ведь называла фамилию, вот память дырявая, вспомнил, Лощилов, слышь, к представителю, да замолчи, Лощилов. Хочешь поймать преступников? Глава 14. Вот ведь наивных граждан в милиционеры при советской власти записывали. Вот уж не знаю, в каком учебном заведении товарищ Лощилов постигал науку охраны общественного порядка, но учился он там явно спустя рукава. Он даже не поинтересовался моими паспортными данными, а историю, достойную сценаристов телеканала НТВ, съел и не поморщился. Я же сообщил, что слышал, как трое молодых людей планировали гоп-стоп, причем именно в отношении конкретного гражданина и в определенное время, даже на вот этом самом месте. Спрашивается, а почему я порушил довольно недвузначно высказанное желание подчиниться судьбе? Хочу проверить, это мне просто не повезло, или все же вселенная сопротивляется? Может, не стоит складывать лапки, пойти, допустим, к тете жене, и припрячь ее? Да, придется открывать свое инкогнито, рассказывать про портал, и даже доказывать его существование, но пусть так и будет. Зато она с изяществом асфальтового катка возьмет дело в свои руки, даже не спрашивая, отвесит Леньке подзатыльник и запрет в кладовке. Хочешь, не хочешь, а неделю он никуда не поедет. Она способна. Сам я спасать Федора не пойду. Во-первых, я ни разу не боец. Последняя драка с моим участием произошла в классе в восьмом, наверное. Никаким спортом я не занимался, то есть, если дело дойдет до мордобоя, то я могу запросто лечь рядом с жертвой преступления, ведь они избили до смерти крепкого и ни разу не старого мужика только потому, что тот сопротивлялся, а какие-нибудь подручные средства типа палки, велосипедной цепи или арматуры тоже требуют тренировок и опыта. Поэтому привлечение представителя власти мне кажется вполне оправданным. Надо будет, впишусь, но очень надеюсь, до этого не дойдет. Скорее всего, увидев Лощилова, они крикнут «Атас! Мент!» или что там вопят об опасности на этом временном промежутке, и разбегутся. Я занял наблюдательный пост в укромном месте, когда на часах было без четверти шесть. Федор еще не ушел, где-то он лениво переругивался с невидимым собеседником. Голос, которому позавидовал бы Том Уэйтс, трудно спутать с чьим-то еще. Где спрятался Лощилов, не знаю, может и вовсе не пришел, оценив информацию как попытку розыгрыша. На такой случай я прихватил в подвале кусок трубы, но опять же, это больше для самоуспокоения. Вот вроде и светло, и не поздно, и географически практически центр города, а возле больничных ворот никого. 5 минут назад процокала каблучками женщина лет 40 с авоськой, в которой несла что-то круглое, завернутое в газету. Еще перед этим прошли какие-то пионеры, наверняка собравшиеся на спортивную секцию. Один из них нес под мышкой кеды, и все, тишина, будто не седьмой час вечера, а третьей ночи. А вот и Федор остановился, вытащил из кармана брюк пачку примы, выудил сигарету, сунул в рот, достал спички. Первая не загорелась, только вспыхнула, чтобы сразу погаснуть. Он затолкал ее обратно в коробок, и от второй уже прикурил. Пока я разглядывал крайне увлекательную процедуру с участием легендарной примы и не менее знаменитых советских спичек, на сцене появились новые персонажи. Эти идут вдвоем, о чем-то спорят жестикулируя. Поравнялись с Федором и прошли мимо. Он пошел в сторону нашего дома. А куда ему еще идти? Может, тетя Женя ошиблась, и нападение случилось не в этот день, столько лет прошло, могла и ошибиться, а я не проверял. Идет, никого вроде. Вот до моей засады осталось 20 метров, не больше. «Мужик, дай закурить», — услышал я. «Откуда они взялись?» «Как чертик из табакерки». «Угадал, трое. Фигуры подростковые. Не очень рослые. Кстати, Федор выше любого из них. В детстве не хватало животного белка в пище». Федор выдохнул дым, бросил взгляд в сторону подошедших и, не вынимая сигарету с губ, сказал: «Свои иметь надо». «Чё?» — удивился один. «Сигареты, говорю, свои иметь надо». Немая пауза, а потом короткая разминка по хрестоматии. «Дядя, не хами, папку своего дома поучишь, как себя вести». Ударил первым тот, что стоял до этого чуть в стороне. Красиво изобразил, в челюсть. Нокаута не случилось, но нокдаун, точно. Федор явно поплыл, пошатнулся, сделал шаг назад. Нападавшие стояли и ждали. Вот просто смотрели, опустив руки, как сторонние наблюдатели, и между собой не говорили, но на попытку дать сдачи отреагировали, уже втроем. Когда Федор оказался на земле, я понял, что медлить больше не стоит. Это именно то нападение, и добром оно не кончится. Я ринулся из кустов, сжимая в руке кусок трубы, и тут же, по закону подлости, споткнулся и упал, больно ударившись коленом. Пока встал, пока поднял отлетевшие в сторону оружие, прошло 5 секунд, наверное. Для драки довольно большой промежуток. Я могу и опоздать. Новый звук ворвался в вечерний воздух неожиданно. Прямо резанул по ушам. Да уж, давненько я такого не слышал. В жизни, разве что на футбольном поле. Трель милицейского свистка. Он что, серьезно? В барабан бы еще постучал. Но когда я наконец выбрался, диспозиция радикально изменилась. Федор лежал в гордом одиночестве и даже пытался подняться. Я отбросил в сторону ставшую ненужной железяку и подбежал к нему. «Ты как, цел, идти можешь?» «Товарищ, вы знаете этих хулиганов?» — спросил Лощилов. «Откуда?» «Первый раз в жизни видел», — выдохнул Федор, сплюнув густую кровавую жижу и вытерев рот рукавом. «Да уж, рановато милиционер свистеть начал. Подкрался бы поближе». Он посмотрел на меня, уже без злости, скорее с усталостью. «Ты здесь откуда?» «Просто был рядом». «Так это, сегодня?» «Да». И тут в нем будто что-то оборвалось. «Ну ты и жук, Саня. Говорил же тебе, не лезь в мою жизнь. Я просто хотел помочь. Уйди, помощник, блин. Видеть тебя не хочу. Настроение мне все это не подняло, конечно. Я тормознул, спору нет. Нечего было высовываться. Увидел, что все закончилось сравнительно неплохо, и давай деру. Завтра бы все узнал. А так, вот забьет Федор в расстроенных чувствах выход из портала досками, или бетоном зальет, и все, кончились мои походы. Останется только начать выпивать, жалея себя. Хотя нет, бухать не получится, очень уж я хреново пьянку переношу. Ладно, как говорилось в сказках, утро вечера мудренее. Пересплю с этой мыслью, а там видно будет. Утром, как назло, сломался замок на входной двери. Пришлось выкручивать его, чтобы запереть на единственный оставшийся. Пришлось вызвать слесаря, чтобы тот врезал новый замок. В итоге я освободился только 2 часа. Лезть сейчас или подождать до 5, когда тетя Женя точно вернется домой? Решил дождаться вечера. Набрал фотографии более поздних периодов для доказательств. Надо будет, быстро метнусь назад, еще что-нибудь принесу. Лишь бы она поверила и начала действовать. Времени осталось мало. Когда я вылез из портала, то сразу увидел Федора. Судя по плотности табачного дыма, сидел он давно. Даже в ненадежном тусклом свете 40-ваттной лампочки было видно, что досталось ему не слабо. Глаза превратились в щелочки, нос разбух до размеров яблока, губы, словно специально подкачал для инстаграма гиалуронку. «Привет, Саня. Думал, ты раньше придешь. Привет. Да там, замок сломался, пришлось задержаться. Ты меня извини, что я не мог так оставить», — перебил он. «Понимаю». Он вздохнул и встал, с кряхтением, как старик. «А ты меня прости. Считай, жизнь спас, а я... Ну, ты сам видел. Не просил, не значит, что не признателен. Короче, мир...» Он протянул руку. «Ладно, пойду». Я повернулся и пошел к выходу. Еще не решил с братом, что этот дрищ из звукозаписи. Не получилось. Спекся пионер. Как в анекдоте: плыл, плыл, а на берегу обосрался. «Пойду к тетке, пусть она помогает». «Стой!» — крикнул Федор, и тут же скривился от боли. «Не ходи!» «Почему? Не понимаешь?» «Ой, дурак!» — схватился он за голову. Вот что ты, Саня, усложняешь все. Женька как узнает, матери твоей все раззвонит, не удержит. Объяснить придется, почему она так делает. И будет Машка после этого до конца жизни вокруг Леньки хороводы водить. Ни ему покоя не даст, ни себе. Все будет думать, что смерть его ищет. Дошло, я молчал. Он продолжил. Ты ее таким знанием только убьешь. Она слабее, чем кажется. Поэтому, не надо. Пусть все пойдет, как шло. Может, и так, остановился я. И что мне делать? Бегать. Говорят, для здоровья полезно. Какой там адрес у вас? Красных Конников, 15, квартира 8. Иди, Саня, назад, пока не натворил лишнего. Приходи, послезавтра, часиков в 10 утра. Хорошо, кивнул я, ничего не понимая. И это, есть фотография с могилой? Да, минуту, найду. Я вытащил из рюкзака конверт. Сейчас, вот, протянул я ему снимок. Мама и я, это первая годовщина. Он взял, глянул быстро, сунул в карман. Годится. Только раньше не приходи, а то я тебя знаю, натворишь еще чего. Я вытерпел. Трижды до назначенного срока я подходил к сараю, один раз даже открыл замок. Блин, я не читал и не слушал музыку. Питался одной яичницей, потому что лень было что-то готовить. Звонила Люба, но я притворился, что куда-то бегу и перезвоню позже. Целый день сидел и перебирал фотографии. Сначала отделил от общей кучи те, что с мамой, потом раскладывал их в подобии хронологического порядка. Сложил в отдельную стопку те немногочисленные, которые были после гибели Леньки. И думал, как они могли выглядеть, если бы, естественно, я полез раньше. И наткнулся на сюрприз. Ключа на привычном месте не было. Выход из подвала мне был перекрыт. Федор решил перестраховаться. Я с собой ничего не брал. Так что битый час я занимался высокоинтеллектуальным занятием. Водил пальцем по шарикам одного цвета, возникающим на экране телефона. Голова была забита совсем не этим, и я продувал партии одну за другой. Что будет? Сможет ли Федор убедить моего брата, и что они сделают для отсрочки отъезда Леньки? Много вопросов, и ни одного ответа. Мозг нагромождал все новые гипотезы, одна нелепее другой. Но самое главное не это, а то, будет ли ответ вообще. Наконец, замок скрипнул, и дверь открылась, запустив вместо невразумительных лучиков полноценный поток дневного света. «О, ты здесь уже?» Договаривались в 10, а сейчас половина 11 уже. «Не кипишись. Пойдем, чего покажу. Только не спеши». Я вышел из подвала следом за Федором. Мы прошли буквально шагов 10, и вдруг он резко остановился. Я не успел затормозить и уткнулся ему в спину. «Тихо ты, и так нога болит», – прошипел Федор. «Смотри, на скамейке сидел Ленька, живой, целый, в больничной пижаме, и охмурял практиканток из медучилища. Рассказ явно был из серии «Пишу тебе на броне горящего танка», потому что брательник оживленно жестикулировал, а девицы стояли с открытыми от восторга ртами. «Ну вот, кровотечение из язвы желудка у человека обнаружилось», — сказал Федор. «Месяцок полежит, а там смотришь, комиссуют». «И как?» — задал я, наверное, риторический вопрос. «Говорил я тебе, давно тут работаю, мне многие должны. Так что, службишка, не служба. Пойдешь к нему?» «Нет, конечно, я тут чужой, лучше домой». «Но вот, я вытащил из кармана чехол с очками, достал их и дал Федору. Носи, а то на тебя смотреть страшно». «Импортные», — хмыкнул Федор. «Дорогие, небось, не дороже денег». Я развернулся и пошел к подвалу, тихо напевая. «Тимес хавичингитант тимес аристранге, хири и цемибуты аинтетхесами, мама и эмцоминтхами». Не люблю Аззи, но очень уж к случаю песня. Замок закрыть было нечем, но такая мелочь меня сейчас не беспокоила. Я стал на четвереньки и полез назад, в свое время. Здесь делать больше нечего. Вдруг голова уперлась во что-то упругое. Я боднул неожиданную преграду раз второй, ничего. Я теперь здесь что, навсегда останусь? Включил фонарик. Впереди туман. Вдруг что-то шмыгнуло под рукой. От неожиданности я выронил телефон, а когда поднял, то увидел призрака, стоящего хвостом ко мне буквально в полуметре. Он повернул голову, будто спрашивая: «Ну что стоишь, пойдем, ты мне котлеты обещал», а потом лениво потрусил вперед.